Ветер начал усиливаться, и я забеспокоился. Но Эрнст увидел вдали фигуры идущих ребят. На душе стало легче. Больше никого никуда не пущу. Пшишов пришел и обиделся. Зачем поднимали флаг, если никакой аварии нет? Мы условились поднимать флаг только в тех случаях, когда в лагере какая-нибудь авария. До сих пор нам не приходилось прибегать к этому условному знаку, так как в тяжелые минуты мы всегда бывали вместе. Но теперь это была единственная возможность быстрее вернуть ребят с разведки. Женя и Петрович рассказали о своем путешествии. Они видели много ледяных площадок, пригодных для посадки самолетов. Вдали от лагеря они находили следы нашего хозяйства, обрывки перкаля, доски и вешки, которые служили Федорову ориентирами при астрономических определениях. Наши разведчики устали и сразу легли спать. 18 февраля. Я сдал дежурство Жене. Он воспользовался появлением звезд и сделал астрономическое определение. Наши новые координаты 70 градусов 54 минуты северной широты и 19 градусов 50 минут западной долготы. В эту ночь мы все плохо спали. Сказывается нервное напряжение последних дней. Я сыграл с Кренкелем в шахматы. Потом мы вышли из палатки. Я вооружился биноклем и начал оглядывать горизонт. Неожиданно увидел дым, а спустя некоторое время пароход, мачты, трубы. Позвал ребят, закричал: «Идите сюда, виден пароход». Я зажег костер и поднял над торосом флаг. Стало быть, коли уже приближаются к нам, скоро мы будем среди родных людей. Слушали последние известия по радио. За границей высоко оценивают нашу работу. В газетах пишут, что заканчивается грандиозная дрейфующая экспедиция в Центральном полярном бассейне. Мы подсчитали, что корабли скоро выйдут на чистую воду и смогут пришвартоваться к кромке льда, который находится в 2 километрах от нас. Петр Петрович и Женя начали бриться. В торопях они порезались, особенно пострадал Федоров. Мы с Кренкелем отложили бритье до утра. Вечером мы увидели 2 ярких прожектора. В час ночи Женя подсчитал, что нас отнесло на 7 миль к югу. Мы зажгли большой факел. С Таймыра нам сообщили по радио, что хорошо видят наш огонь. Там необычайная радость. Наступают решающие часы. Надо расставаться с Альдиной, которая нас добросовестно продержала 9 месяцев. Хотя в последние дни ледяное поле и сломалось, но даже обломок честно служил нам. С теплотой мы думаем о нашей холодной льдине. Признаться, мне очень не хотелось, чтобы нас снимали с Альдины самолетами. На самолете много не перебросишь. А мы решили взять с собой все оборудование и снаряжение, даже оставшиеся продукты. Особую ценность представляет для нас радиостанция. Метеорологи, синоптики всего мира могут быть благодарны ей. 4 раза в сутки через эту радиостанцию мы передавали сводки о погоде в Центральном полярном бассейне. Женя и Петя осмотрели и укрепили нарты, на которые мы погрузили результаты научных трудов станции «Северный полюс», тетради со всеми записями. Этот груз мы сейчас сберегаем так же, как наши жизни. Кренкель шутит, что на нарты погружены тайны Центрального полярного бассейна. На основании научных наблюдений будет составлена подробная карта нашего дрейфа. Мы уверены, что результаты гидрологических работ нашей станции помогут ученым при составлении ледовых прогнозов. Мы знаем, что, по нашим данным, будет составлена также карта магнитных склонений пройденного нами района, которая поможет летчикам в трансарктических перелетах из Европы в Америку. 19 февраля. Последние сутки на станции «Северный полюс». Эту ночь и этот день я никогда не забуду. Вчера мы даже не ужинали. Волновались настолько, что кусок не шел в горло. К тому же обед мы сварили неважный. Щи и гречневая каша на этот раз получились невкусные.